Странный цыпленок. Дунганская сказка. Однажды встала старушка рано-рано, собрала 13 яиц и положила их под наседку. Пускай хохлатка высидит мне хорошеньких желтеньких цыплят. На дворе было еще темно, и старушка не разглядела, что 12 яиц были одно к одному, белые, ровные, а 13-е яйцо крупное и какое-то зеленоватое. Сидела наседка на яйцах день и ночь, только иногда выбегала из курятника поклевать зернышек и скорее-скорее возвращалась в гнездо. Прошло 3 недели, и на свет вылупились цыплята. Хорошенькие, желтенькие. Позже всех вылез цыпленок из зеленоватого яйца. Он совсем не походил на своих братьев и сестер. Желтый-прижелтый, с коротенькими лапками и приплюснутым клювом. Хоть он и не похож на других, подумала курица, все равно мой, моя кровинка. Она ласково погладила своим клювом странного цыпленка. 12 цыплят быстро научились клевать зернышки, а 13-й, странный, не умел. И наседка учила его вот так, вот так, вот так. Потом она повела цыплят к корыку. В нем бежала чистая прозрачная вода. «Не подходите близко к воде», — сказала цыплятам наседка. «Она может подхватить вас и унести далеко-далеко». А странный цыпленок, как только увидел воду, сразу плюхнулся в арык и давай в нем нырять, плавать. «Добрые люди, помогите!» — закудахтала курица. «Спасите! Мой цыпленок упал в воду!» Бегает наседка вдоль арыка, хлопает крыльями, и цыплята за ней. «Наш братец тонет! Спасите!» Услыхала старушка шум у арыка, прибежала и увидела, как ловко плавает странный цыпленок, лапками воду загребает. Сосчитала старушка цыплят, 12 на берегу, а 13 в арыке. «Ах, я старая», — сказала старушка, — «что ж я наделала? Под наседку сослепу утиное яйцо положила. Прости меня, хохлатка, слабая глазами стала. Плавай, плавай, утенок!» Thank you.